потому что невозможно было установить логику поведения злоумышленников. То ли это резвятся непредупрежденные шефом люди Савельева, то ли кто-то готовится захватить вертолет, то ли уж в самом деле попался такой пилот, который помнит дисциплину до первой рюмки. Теряясь в догадках, Иван Сергеевич чувствовал двойственность своего положения. С одной стороны, ему хотелось, чтобы ночью произошло такое, отчего шведы вообще побоятся соваться в горы даже на вертолетах, и одновременно он опасался всевозможных приключений. Следовало срочно искать мамонта. Иначе невозможно выработать концепцию существования фирмы «Валькирия» и ее действий в летний сезон. А вдвоем бы они придумали, как руководить и как искать сокровища. Спать с референтом они решили по очереди, чтобы на всякий случай охранять вертолет. По старшинству Иван Сергеевич взял себе время от двух ночи. Все равно сразу не уснешь, а шведу оставил сладкие предутренние часы. В вертолете так пахло перегаром, что референт открыл дверь и форточку, но не уснул, потому что в кабину набилась прорва комарья. Иван же Сергеевич с пистолетом в кармане бродил по взлетной полосе и слушал аплодисменты шведа, шлепающего насекомых. К 12 он задраил все отверстия в вертолете и, кажется, уснул. В конце концов, перегар был для него более естественным явлением. К половине второго ночи из вертолета выбрался пилот. Он ничего не понимал, кроме одного слова — воды. Пришлось проводить его к речке. Несчастный напился, прилегший на камни, искупал голову и посвежал. «Ты где, брат, надрался-то?» — спросил Иван Сергеевич. «На берегу», — виновато признался пилот. «Ничего не понимаю. Как это я? Мне теперь труба». «С кем пил-то, помнишь?» «Помню. Как во сне», — он сделал страшные глаза. «Два мужика с удочками сидели. Мне сразу не по себе стало. У них лица зеленоватые». «Алкоголики, значит?» — усмехнулся Иван Сергеевич. «В том-то и дело не алкоголики», — его поколачивал озноб. «То ли с похмелья, то ли от страха. Я спросил, откуда мужики?» «Только не думайте, что я того. Они говорят, с Квазара. Я говорю, это что, деревня такая? А они, нет, планета, такая же, как Земля». Думал, пошутили. Один наливает в стакан из фляжки и подает. «На, — говорит землянин, — выпей нашей». «Что со мной произошло? Я же почти не пью. А на полетах так...» Тут взял и одним махом. А водка или что там, такая приятная, вкусная. Они тут же и растаяли. Я же в улет с одного стакана. «Ты больше никому не рассказывай», — попросил Иван Сергеевич. «Почему?» — изумился он. «Тогда выйдет рядовая пьянка, а тут...» «Тебя как психа упекут. Ну кто тебе поверит?» «Конечно, не поверят. Перегар как от водки или от рояла. Отлетал. Мне шведов ни за что не простят. Как самого лучшего иностранцам дали, а я...» Он уже не стал ему рассказывать про убытки, которые понесут шведы в связи с аварией дельтаплана. Чего доброго, свихнется окончательно и утром машину поднять не сможет. Иван Сергеевич успокоил его как мог, пообещал замолвить слово перед командиром эскадрильи и отправил спать. До конца смены оставалось минут 10, и он уже прогуливался возле вертолета, когда увидел в небе большую оранжевую звезду. Испуская туманный след в виде шлейфа, она вдруг стала расти на глазах и стремительно приближаться к вертолету. Иван Сергеевич прижался к дюралевому боку и замер. Неопознанный летающий объект в форме усеченного эллипса промчался, казалось, над лопастями машины